Глава 5. Утром отряд разделился. В лагере оставалось 5 человек. Радист, Карпов и 3 стрелка. Вторая группа 10 человек. Карл, 5 стрелков, проводник с собакой и 3 поисковика. Начнут кружить вокруг стоянки, искать следы московских экстремалов. Третья группа. Жека Ростов, Якут и я. 5 поисковиков, 2 проводника с 2 собаками и 4 стрелка – выдвигаемся к Черноярску, точнее тому месту на карте, где он должен находиться. Связь между группами есть. При необходимости друг другу поможем или быстро стянемся в одно место. Поддержка в райцентре имеется. Там Владлен Альбертович, который может по тревоге поднять в ружье группу усиления и перебросить ее к нам на вертолетах. Лагерь покинули в 7 часов утра. Идти недалеко. По старой тропе меньше 10 километров, а груз на плечах не тяжелый. На каждом не больше 25 килограмм, оружие, боеприпасы, УКВ-радиостанции и полупустой рюкзак с сухим пайком. Разве это вес? Чепуха! Кстати, пока шли, я обратил внимание на собак. Это были крупные псы, помесь лайки и дворняги. Животные умные, от людей не убегали и держались неподалеку. Все в порядке, ничего необычного. Однако вспомнилось, что ночью, когда я почувствовал на себе злой взгляд, они не издали ни звука, и в лагере их не было. Появились они только под утро, и это любопытный факт. Неужели собаки тоже почуяли угрозу и спрятались? Видимо, так и есть. Но пока это ни о чем не говорило. Прогнав прочь досужие мысли о собаках, которые вели себя как обычно, я догнал Якута. Он посмотрел на меня через плечо и спросил. «Хочешь узнать, кто такие аббасы?» Якут человек закрытый и неразговорчивый, приятелей в агентстве у него не было, и он всегда держался сам по себе. Однако сейчас тот момент, когда я мог задать ему несколько вопросов и получить на них ответы. Мы оказались в ядре группы, рядом никого, кто мог бы нас подслушать, и я ответил. Да, хочу понять, с кем или чем мы столкнулись. Ворон, а оно тебе надо? Лишних знаний не бывает. Ладно, расскажу, что знаю. Он вздохнул, на ходу поправил ремень карабина, который висел на плече, и продолжил. Сибирские племена верили и верят, что наш мир не единственный. Есть верхний, нижний и средний. В этих мирах проживают не только люди, но и другие существа. Они разные и к нам относятся по-разному. Бывают добрые, злые и равнодушные к людям. Аббасы – злые духи, можешь считать их демонами. Они подчиняются своему главному вождю, которого мы называем Улутойон. И все горе, все беды, все плохое в нашем мире так или иначе исходит от них. Преступления и болезни, зависть и злоба – вот их оружие против нас. И аббасы распространяют среди людей зло, живут этим и питаются нашими страданиями. Это самая вкусная и питательная пища для злого духа. Выглядят они по-всякому и часто меняют свой облик. Иногда здоровые, как высокая сосна, и кажутся великанами. Но чаще похожи на мутантов из западных фильмов. Страшные уроды и калеки. Одноглазые, однорукие, одноногие, в струпьях и волдырях. Только это не делает их слабее. Главная сила любого аббаса не в мускулах, а в его внутренней духовной мощи, которая впитала в себя жизни и души людей. Вот загоняет Якут. «Сказочник еще тот», — подумал я про следопыта. Но самое интересное в том, что он наверняка во все это реально верит. Я человек разумный и живу в 21 веке, поэтому слова Якута всерьез, конечно, не воспринимал, однако смеяться над ним не стал. Не надо дергать человека, с которым вместе делаешь одно дело, да и мистический элемент в ночном происшествии все же присутствовал, поэтому я просто задал следующий вопрос. А победить аббаса реально? Они не бессмертны и убить злого духа можно. Только не всем это по плечу. Для борьбы с ним необходим сильный шаман. Или надо достать зачарованное оружие. А еще мудрые люди говорят, будто они опасаются колючек шиповника и осиновых кольев. Но редко кто отваживался с ними биться. Проще договориться. Как? Принести в жертву животное. Обменять свою душу на его. Аббаса это полностью не удовлетворит, но может на некоторое время успокоить. А если взамен одной человеческой души отдать душу другого человека? Якут резко остановился и обернулся. посмотрел на меня и покачал головой. «А ты не так прост, ворон. Где про такое слышал?» «Нигде», сам сейчас подумал. «Может подобное происходить или нет?» «Может». Якут отвернулся и продолжил движение. «Некоторые шаманы, которые покорялись аббасам, становились их рабами или заключали с ними договор. Так делали. Они губили ни в чем не повинных людей, а взамен продлевали собственную жизнь и спасали близких, любимых и родных. Но как это происходило и на каких условиях, конечно же, мне неизвестно. Как и ты, я далек от мистики. Просто многое знаю и что-то чувствую. Да и то только потому, что не теряю связь с корнями, с моим народом и нашей культурой». «А вожак аббасов, про которого ты упоминал, он кто?» «Бог». «Злой?» «Разный. Но в основном, понятное дело, злой. Кстати, если тебе интересно, он часто меняет свой облик и может быть кем угодно. Однако его любимый образ – ворон. Ты ворон по фамилии и позывному, а он по своей сути. Улутойон переводится как «великий господин». Он покровитель не только аббасов, но и шаманов. И, наверное, он живет в каком-нибудь аду. Нет, Улутойон проживает в верхнем мире. Ну, а добрые боги у вас имеются? Как и везде, они тоже в верхнем мире. Их много, и мы называем их Аи. Прерывая нашу беседу, на тропе появился Жека, и в руках у него был GPS-навигатор. Мы приблизились, и он сказал: «Еще 300 метров, и выйдем в точку. Что делать, вы знаете». Группа рассыпалась на подгруппы. Одна во главе с Жекой выходила в точку, а мы с Якутом и стрелками наблюдали за ними со стороны. В рации голос Ростова: «Мы на месте!» «Плюс», — подтвердил прием Якут. «Плюс», — подтвердил я. Сквозь густой лес ничего не видно. Пришлось при помощи бойцов забраться на дерево, и, осмотревшись, я пришел к логичному выводу, что никакого Черноярска в радиусе километра нет и никогда не было, а старые советские карты – подделка. На них, в том месте, где мы оказались, находились две сопки, а между ними ручей, на берегу которого находилась пирамида и был построен секретный объект. Однако никаких сопок я не увидел, так же, как ручья или развалин. Ориентиры отсутствовали. Вокруг нас тайга, миллионы деревьев и редкий кустарник. Вот такие дела. Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь куй. Это к тому, что поиски вряд ли увенчаются успехом. Но работа есть работа. Мы сами на нее подписались и обязаны сделать все, чтобы отыскать пропавших искателей или их следы. Поэтому вскоре начали прочесывать территорию. Двигались по кругу, расширяя зону поисков, и собирались закончить в 5 часов вечера, а затем собраться вместе и вернуться в базовый лагерь. Ничего сложного. Идешь по лесу и смотришь по сторонам. Надежды отыскать какие-то следы отсутствовали. Здесь и до нас поисковики бродили. Однако после полудня, примерно в 1,5 километрах от координат Черноярска, одна из собак, замерев на месте, остановилась и стала злобно рычать. Она смотрела на поросший мхом камень под высокой лиственницей. Это привлекло внимание проводника, который не понимал, почему собака ощерилась, и он позвал Якута. Следопыт добрался до него быстро, походил вокруг, склонился над камнем и попробовал сдвинуть его с места. С трудом булыжник покинул свое место, и под ним обнаружился ветхий деревянный ящик с крышкой, который вот-вот мог рассыпаться в труху. Естественно, Якут вызвал меня и Жеку. Если вскрывать ящик, то всем вместе. Вскоре мы с Жекой оказались возле тайника. Здесь, на крохотной полянке, собралась почти вся наша группа, и пока радист выходил на связь с базовым лагерем, чтобы сообщить о находке, мы вытащили ящик из ямы. Находка, конечно же, к искателям отношения не имела. Старая. Однако мы напряглись, и каждый чувствовал внутреннее волнение, которое присуще всем кладоискателям. И вроде бы взрослые серьезные люди, что характерно, не бедные и состоявшиеся в жизни, но клад есть клад. Всем было интересно, что внутри ящика, но никто не решался его открыть. Пару минут мы стояли над ним молча, смотрели на сгнившие доски и ржавый замок, на почти вывалившихся из крышки металлических дужках, но, наконец, вперед шагнул один из боевиков с позывным «Орех». Он человек простой, про тонкую душевную организацию никогда не слышал и действовал, как привык. Боец ловко поддел дужки замка штык-ножом, вырвал их из дерева и резко дернул крышку. От этого движения ящик не выдержал и распался на куски. Ну и что же было внутри? Несколько металлических банок с тушенкой, слипшийся в сырой бумажный пресс комок каких-то документов, удостоверения, паспорта и военные билеты, покрытый налетом ржавчины пистолет ТТ, россыпь позеленевших патронов, нож и кожаный гайтан, на котором висел тяжелый серебряный крест, а помимо него несколько звериных клыков, скорее всего волчьих, и два черных пера, предположительно вороньих. «И это все?» — разочарованно сказал разломавший ящик боец. «Отойди!» — рыкнул на него Жека. «Ты какого хера без команды ящик открыл? А если бы там граната на растяжке оказалась? Или термитная шашка?» Боевик поморщился и сплюнул на земь. Он человек Карла и плевать хотел на Жеку. Однако боец подчинился и отошел в сторону, а мы с Ростовым начали перебирать вещи и услышали предупреждение Якута. «Амулет не берите, не прикасайтесь!» «Ты чего?» Жека посмотрел на следопыта и усмехнулся. «Это же православный крест и клыки!» Якут потемнел лицом, сделал шаг назад и покачал головой. «Не надо к нему прикасаться, не простой он, не наш, не из этого мира!» «Дикий ты человек, Якут!» усмехнулся Жека и взял амулет, повертел его в руках и положил обратно. «Видишь, ничего страшного не произошло!» В самом деле, все спокойно. Обычный летний таежный день. Светило солнышко. От деревьев густая тень. Откуда-то с севера легкий ветерок. Ни холодно и ни жарко. Еще не было бы гнуса, привыкнуть к которому невозможно, и совсем было бы хорошо. Однако Якут сделал еще один шаг назад и покачал головой. «Зря ты, Жека, меня не послушал. Беду накликал». Ростов спорить не стал. Он приказал притащить кусок брезента, и все, что было в ящике, пересыпали на него. Сначала попробовали разобраться с документами. Бумага плотная. Хотя отсырела, но отделить один документ от другого оказалось легко. Но что из них прямо сейчас узнаешь? Обычные советские паспорта, мужские и женские, удостоверения и военники. Кому не принадлежали, в тайге не разберешься. Ясно только, что последние даты в документах совпадают со временем создания объекта Черноярск. Больше зацепиться не за что. ВЧ и ФИО людей надо пробивать через архивы. Тушенка есть тушенка, еще советская. Наверное, давно пропала. Нож обычный, ничем не примечательный. Последняя вещь ТТ. Пистолет выпущен в 1943 году. На рукоятке обнаружилась медная пластинка, почистив которую мы прочли надпись. Лейтенанту Халину. КС. От командования. 12 декабря 1945 года. Все находки, включая тушенку, патроны и странный православный языческий амулет, завязали в брезент и уложили в рюкзак Ростова. Отнесем добычу в базовый лагерь. Пусть Карпов разбирается, что к чему. Сборы были недолгими, но все равно, чтобы группа стянулась в кулак, требовалось время. На часах 6 часов. Подзадержались, пора уходить. И что необычно, снова пропали собаки. Они исчезли сразу, как только Якут сдвинул камень. Местные проводники звали их, но псы так и не появились. На собак махнули рукой. Это не люди, они дорогу хозяевам, которые готовы поделиться едой, всегда найдут. Оставалось дождаться последнюю тройку. Она уже на подходе, и в этот момент мы услышали истошные крики. «А-а-а! Помогите! Сука! Отходим!» Кричали невдалеке, метрах в 50, вряд ли больше. Наверняка это была отстающая тройка. «Ростов вызывает Калину, что у вас?» Прижав к губам радиостанцию, попытался вызвать бойцов на связь Жека. «Спасите!» Снова истошный крик, на этот раз одиночный, а затем выстрел из автомата. Указав на двух боевиков, я отдал им команду. «За мной!» Крики к этому моменту прекратились, однако направление определили. Заблудиться трудно, по месту уже походили, и мы вошли в лес. Ростов хотел меня задержать. Крикнул что-то вдогонку, но я его уже не слушал. Краем глаза заметил, что невдалеке появился Якут, который держался в стороне, и это меня подбодрило. Я поступал верно, сомнений в этом не было. «Стоп!» Я замер. Ствол автомата направлен перед собой. левый кулак приподнял на уровень плеча. Боевики, которые последовали за мной, встали слева и справа. Я смотрел вперед, а они по сторонам. Контролируем 360 градусов. Тишина. Только под легким ветерком слегка поскрипывали деревья. Рядом никого. Где бойцы, которые звали на помощь? Двинулись дальше. Медленно продвигаясь вперед, прошли 100 метров. Ничего. Людей нет. Следов нет. Ветки не обломаны. Что-то неразборчивое прохрипела рация. Я попытался вызвать на связь Ростова, но он не отозвался. Подумал, может, рация сломалась и велел боевикам вызвать кого-то из своих. Попытка оказалась неудачной. Я их слышал, они меня тоже, а группа молчала, хотя мы рядом. «Якут!» — я позвал следопыта. Он не ответил. «Якут!» Только необычное для лесной чащобы эхо, словно в горах. «Кут! Кут! Ку!» На голове зашевелились волосы. Снова появилось ощущение недоброго взгляда, и по спине потекла тоненькая струйка пота. Смотрели откуда-то слева. «Блин, что же это происходит?» Подумал я, покосился в сторону угрозы, а затем посмотрел на боевиков. Бойцы у Карла крепыши, все под стать командиру, откормленные, накачанные мужчины. Но сейчас они показались мне доходягами, щеки впали, кожа посерела, лица потные, стоят и покачиваются, словно вот-вот упадут. Всего минуту назад они были в порядке, а сейчас... «Назад!» — отдал я команду, и мы начали отступать по своим следам. Ощущение злого взгляда не слабело, наоборот, оно усиливалось. Нервы натянулись, словно струны, а поджилки на ногах мелко завибрировали. Никогда раньше со мной ничего подобного не происходило. И я подумал, что как бы мне не опозориться перед бойцами. Это же конец репутации грозного ворона. Однако они сдались и не выдержали раньше меня. Боевики замерли на месте, и я их поторопил. «Живее, отходим!» Крепкие мужчины упали одновременно, можно сказать, синхронно. Роняя оружие лицом вперед, они рухнули на землю и замерли без движения. А из-за деревьев послышалось довольное, утробное рычание крупного зверя. Это был полный трындец. Нервы окончательно сдали, и я поступил так, как на моем месте любой другой человек, который чувствует угрозу. Палец потянул спусковой крючок, и автомат задергался в руках. Я выпустил в сторону угрожающего звука весь рожок, 30 патронов, и меня немного отпустило, самую малость. А потом я услышал голос Жеки Ростова. «Ворон, ложись!» Без размышлений я упал и перекатился в сторону. Над головой прошло несколько автоматных очередей, и вынув из разгрузки запасной магазин, я перезарядил оружие. Бум-бум! Одна за другой в стороне взорвались ручные гранаты. «Что происходит? Что происходит? Что происходит?» В голове билась только одна мысль. Стрельба прекратилась. Боевиков, которые упали, нигде нет. «Но как же так? Только что они были рядом. А где сейчас?» «Ты в порядке?» Ко мне подскочил Жека Ростов. «Пока не знаю», — поднимаясь, ответил я. «Уходим, Ворон. А бойцы где?» «Не знаю!» — заорал он. «Видел только, как они упали!» Не дожидаясь меня, Ростов бросился бежать. Больше никого не видно. Куда бежать, кого спасать? Непонятно. Я последовал за Жекой. Необходимо отступить, перевести дух и разобраться, что произошло.